Они шли по утоптанной неширокой дороге к шоссе. Скатанный в желтую мягкую пасту снег под ногами не хрустел, хотя мокрым не был. Сергей что-то непрерывно рассказывал, но Николай особо не прислушивался, хотя старался улыбаться в подходящих местах. Сергей был на его вкус слишком говорлив, но парень он был нормальный, и обижать такого по большому счету было нехорошо. Будь чуть поменьше усталости в костях, он бы вел себя менее по-свински. Николай даже не хотел бороться с собой. Настроение этому не способствовало. На остановке, к которой они подошли, стояло четверо. Высокая деваха с выщипанными в нитку бровями, как носили в конце 80-х, крепкий молодой парень равного ей роста и стандартная пригородная пара, немолодая тетка с девочкой лет 10. Остановка — это была асфальтовая площадка, вросшая в навалившийся на нее с одной стороны сугроб с торчащим из самой его середины столбом. Желтый фанерный лист сообщил всем присутствующим, что автобус будет минут через 15. Но ждать его пришлось заметно дольше. Николай решил, что он или прошел сильно раньше, или не придет совсем, заставив их ждать следующего, либо потрошить бумажники, ловя попутки. Либо топать уже на электричку, способную довести его до Ланской. В результате автобус все-таки появился, так что мучиться выбором не пришлось. Но что ему не понравилось, так это поведение молодой пары, пришедшей в последние десяток минут перед приходом опоздавшего рейсового Икаруса. Опаздывают на встречу или какое-нибудь запланированное развлечение? Наверняка да, и это вполне объясняло то, как сильно они нервничают из-за такой ерунды. Но не объясняло то, что нервничают они по отдельности. Парень и деваха явно были вместе, хотя первый был заметно моложе, года на 3 минимум. Тоже дело житейское, разумеется. У самого Николая также был период в жизни, когда его бросало от 27-летней к 18-летней, при том, что самому ему было тогда 22-23. Но эти двое, при том, что были парой, демонстративно не общались друг с другом. В ссоре? Да скорее всего. Свободных мест в автобусе не было. Хотя часом пик время назвать было сложно. Те, кто хотел уехать в город, уехали в него утром, а до обратной волны было еще порядочно. На часах не было и двух. По какой-то причине они все поместились рядом. Ближе к передней двери парень, в метре от него сам Николай с товарищем, а почти вплотную рядом с ними деваха с выщипанными бровями. Ехали все молча. Смолк даже Сергей, начавший было выкладывать свое собственное мнение о везучих нарвцах. Автобус рычал и надрывался. Лет ему, судя по всему, было немало. Такие автобусы ходили по городу еще в те времена, когда школьники средних классов каждый день перед походом в школу гладили на табуретках красные галстуки. — Эй, сколько там времени сейчас? — 2:50. — Ага, а не в курсе, чего он опоздал так? — Нет, не в курсе. — А че так грубо? Николай старался не прислушиваться к неожиданно возникшей в нескольких метрах от него перепалке на пустом месте. Хотя Сергей вполне заметно крутанул шеей, на всякий случай готовясь двигаться. Но зачем-то начавший прикапываться к соседу молодой мужик с рассеченной надвое правой бровью затих так же резко, как задал свой первый вопрос. На этом ссора закончилась. И следующие несколько минут были совершенно спокойными. Автобус останавливался едва ли не у каждого третьего столба. Иногда водителю приходилось достаточно долго ждать, чтобы суметь вновь вклиниться в продолжающий становиться все более плотным поток машин, идущих к городу. На одной из остановок на полпути к Питеру вышло сразу 4 человека, включая одну из сидящих бабок. И на освободившееся место, недолго думая, сел тот парень с остановки, на которого Николай так и не переставал тихонько поглядывать. Это тоже было странным. Даже находясь в какой угодно ссоре, любой нормальный парень сначала все равно предложит сесть бывшей или переходящей в состояние бывшей подруге, и только когда она презрительно откажется, сядет сам. Но хотя пуповина, чего-то связывающая этих двоих, тянулась через весь дрожащий салон автобуса, как басовая струна, они даже не перемигнулись. «Паранойя, как обычно», — сказал доктор Ляхин сам себе, с неудовольствием посмотрев на отражение собственного вытянутого лица в затянутой коркой инея оконном стекле. Мимо тянулись последние перед городом хвойные леса, и черный фон превращал из царапанную ногтями тонкую изморось почти в зеркало. Лицо вытянутое, простая вязаная шапка такого оттенка темно-синего цвета, что она казалась черной. На плечах сильно поношенная куртка, причем не кожаная, а тканевая, с дюжиной зацепок там и сям. Усы, отпущенные в последнюю пару месяцев. Больше из интереса, чем из экономии времени на бритье. Печать усталости, причем не физической, а застарелой, глубоко въевшейся в кожу. Возраст, черт бы его побрал. Когда тебе переваливает за 30 с мелочью, лето начинаешь ждать уже где-то с октября. Хотя толку-то, что через какие-то месяцы снова лето. Денег все равно нет. Здорово, правда? Врач с категории, а нет даже своей машины, не говоря уже о квартире. Нет постоянной подруги, не говоря о невесте или жене. Не осталось почти никого из друзей, кроме этих, с которыми действительно хорошо. Зато есть паранойя, все более и более напрягающая его отношения с родителями и коллегами. Если бы не это последнее, он был бы наверняка похожим на тысячи людей своего возраста и возрастов, близких к последнему в обеих направлениях. Типаж, во всяком случае, был похож. А так... Николай снова перевел внимательный взгляд с равнодушно раскачивающегося с рукой на поручни Сергея на щипанную девицу. И плевать, что неловко. Едущий из области в город молодой и хреново одетый мужик сроду не постеснялся бы раздеть случайную попутчицу глазами, а то и сказать что-нибудь. Да и вообще стесняться кого-либо он перестал уже давно, даже себя. Жизнь научила. Девица наконец-то фыркнула и отвернулась. И парень на одиночном сиденье в паре метров справа повел плечами, показывая, что он все видит. Или не показывая, а просто замерзнув. Если не двигаться, то в такой куртке должно быть здорово холодно. Бедным парень не выглядел, больно у него было холеное лицо. Но напряжение под четко зафиксированной маской уверенности читалось на нем сравнительно неплохо. Забавно. Николай вздохнул и начал вновь смотреть в окно, стараясь отвлечься. В то, что в 4-миллионном городе неофит вроде него способен вычислить шпиона, он не верил. В шпионов верил, а вот в их поимку бдительными гражданами не слишком. Почти наверняка у парочки есть тысяча и одно объяснение для поведения, которое кажется странным ему. У нее ПМС, она обозвала своего парня козлом и прогнала на ночь на коврик в прихожей. И теперь вроде бы хочет извиниться, но не знает как. Они оба поспорили на Ганди, то есть на сутки молчания, и стараются держаться подальше друг от друга, чтобы не подавиться и так-то едва сдерживаемым смехом. Они наркоманы, сейчас у них начинается абстиненция, и они едва контролируют себя в ожидании возможности встретить у Черной речки дежурного пушера. Ну, последнее совсем уже глупость, конечно. На наркоманов эти ребята, похоже, были мало. Слишком уж они хорошие в физической форме. Причем оба. В отношении парня можно было даже не сомневаться, что он рукопашник. Девчонка же была слишком суховата в движениях для любого из видов спорта, в которых особое значение придается пластике. Значит, что-то на выносливость и терпение. Лыжные полумарафоны, скажем. Или просто легкая атлетика на хорошем уровне. Упражнение помогло. Теперь вместо самоедства Николай начал посмеиваться. С полгода назад он пытался сдать в милицию человека, обозвавшего по-хамски ведущего себя билетера в идущем по проспекту Культура трамвае, обозвавшим достаточно редким в Петербурге словосочетанием «жорья баба». Тогда Николаю показалось, что провода, едва ли не гроздями, висящие вдоль распахнутой молнии легкой осенней куртки, надетой на крепком и чисто выбритом брюнете лет 40, не оставляют ему времени на лишние размышления. Подав команду «ложись», он с места прыгнул на южанина, сшибив его с ног и уже в падении, заламывая ему обе руки выше лопаток. Кто-то из догадливых пассажиров помоложе сел орущему и вырывающемуся мужику на ноги, и вдвоем они держали его в скрученном состоянии до того момента, когда ворвавшийся в полностью очищенный салон трамвая наряд не зафиксировал его уже наручниками. Повезло, что мужик оказался в достаточной степени реалистом и не предъявил никаких претензий. Да, он был чеченец по национальности, да, на поясе у него, кроме выведенного на гарнитуру сотового телефона, висел еще MP3-плеер. Его он слушал, проводя по полтора часа в день в общественном транспорте. Да, он действительно обозвал хамящую всем подряд мымру и сделал это на родном языке, чтобы не дать ей повода поднять скандал на следующую ступень. Но при всем при этом он не был террористом, а кандидатом медицинских наук, последние 10 лет работающим в областной больнице в Озерках, что было подтверждено как документами, так и необходимыми звонками. В итоге кавказец даже сумел усмехнуться, когда Николай деревянным голосом извинился. Стыдно доку Ляхину не было, максимум неловко. Можно было догадаться, насколько был обижен на него доктор, получивший, условно говоря, по морде по пути домой с работы. И все это в городе, в котором он жил и честно трудился уже столько лет. И какими именно словами поносили его люди, вытянувшиеся на сотню метров цепочки вставших трамваев. Пускай. Один из немногих реальных советов по специальности, которую Николаю оставил дед по матери, бывший сапер, было никогда не трогать подозрительно выглядывающие клубки проводов и железа самому. У милиции к Николаю больших претензий не было. Но ему все же посоветовали реагировать в следующий раз чуточку поспокойнее. В средства массовой информации его фамилия не попала. И фамилия невиноватого чеченца тоже. И он в итоге решил, что отделался легко. Что ж, такие или почти такие случаи происходили в городе, наверное, чаще, чем пару раз в месяц. И вспоминать окончившуюся пшиком историю сейчас было уже почти весело. Что же касается быть спокойнее, этот совет Николай воспринял с достаточной серьезностью. Тем более, что его уже несколько раз при разных обстоятельствах давали безоговорочно уважаемые им люди, от родителей до железного Винни. Тем не менее, к уколам ощущение опасности или вычленение из окружающей части происходящих событий чего-то странного он старался относиться серьезно. Иногда ему казалось, что это помогает в работе. Во всяком случае, в больнице его ценили именно как везучего диагноста. Иногда казалось, что мешает. Классические болезни внутренних органов все равно попадались ему на пару порядков чаще, чем экзотика вроде генетической патологии. Ну так на то он и был не педиатр, не анатолог, а терапевт. Наконец они добрались до Черной речки. Резко дернувшись, автобус встал и зашипел, раскрывая все свои двери. И тут же все начали выходить. Выйдя вместе с остальными, Николай на пару секунд задержался, стоя у заляпанного замерзшими брызгами автобуса. «Чикбо!» — резко произнес он в черную спину, когда парень вышел через ту же дверь, что и он. Тот дернулся в сторону, разворачиваясь с отработанным автоматизмом бойца, и столкнулся с Николаем взглядом. Нервозность прыгала в черных зрачках незнакомца, как попугай в клетке. А обе кисти он выставил перед собой в машинальной позе готовности к бою в верхнем ярусе. «Сэмпер Фи?» «Что?» Девушка в десятки метров впереди остановилась, развернувшись поперек потока спешащих к метро людей. «Во-во, это и имелось в виду». «Тебе надо чего-то?» Николай только пожал плечами. Было уже ясно, что из его интуиции в очередной раз ничего не вышло. Голос у парня был нормальным, хотя лицо все равно странным. «Тогда свободен!» Чужак повернулся и пошел своей дорогой. Слишком неторопливо, как Николаю показалось. Интересно, что где-то за мгновение до того, как он начал этот разворот, отвернулась и девушка тоже. Задержавшись на шаг или два, она позволила парню догнать себя, и дальше они пошли вместе. Что она произнесла какое-то слово, это он скорее почувствовал, чем услышал. И все равно не разобрал, какое именно. Хотя по интонации вроде бы русское. Ладно. Хрен с ним. Николай повернулся и обнаружил, что Сергей улыбается, как Чубайс при виде электролампочки. «Опять?» Он только кивнул, все-таки чуточку пристыженный. Забавно, что Сергей все-таки сначала прикрыл его, встав именно так, как это требовалось по ситуации. И только после ее благополучного разрешения позволил себе поскалиться. Все же они сработались. Хорошо было и то, что он сначала действовал в соответствии с обстановкой, и только потом начинал выказывать претензии или комментировать. Сам Николай давно научился поступать так же, и были люди, которые это ценили. «Я их тоже заметил, но мне показалось, что они просто провинциалы. Знаешь, если в Питер приехать из какого-нибудь совсем далекого Большого Мухосранска на Каме, то лица будут именно такие. Я видел». «Может, ты и прав», — кивнул Николай, которому предположение показалось достаточно реалистичным. Но Сергей все-таки не выдержал и добавил. — Вы, питерские, все такие. Сейчас даже в Москве меньше снобов стало, чем здесь. Подумай об этом и не злись ни на себя, ни на них. Они наверняка вообще не поняли, о чем ты спрашивал. Приняли за уколотого. Ага. Ну и расслабься. Они остановились на развилке, замешанных на замерзшей грязи дорожек. — Ты пешком? Проветри голову, это бывает полезно. Да и выходной завтра тоже отдохнешь. — Как ты думаешь, сколько нам всем осталось? — спросил Николай вслух, вместо того, чтобы оправдываться дальше или рассказывать про ожидающий его выходной. Это все равно не помогло бы. Только что произошедшее в любом случае охарактеризовало его перед парнем как полного идиота. — Года полтора-два минимум. Твердо, не задумавшись ни на секунду, отозвался Сергей. — А то и больше. Все три при хорошем раскладе. Мобильные тополя окончательно выводят к 2015-му. К этому году и нужно рис в погреба закладывать. Так что не перегори к этому времени. Пока, в общем. До вторника. Они стукнули друг друга по рукам и разошлись. Один в метро, другой в сторону Каменноостровского. Николай шел, глубоко задумавшись, даже не сколько над последними словами товарища, сколько над их тоном. Тема готовящегося вторжения была в их разговорах далеко не новой. Но все равно интересно, как четко парень поймал смысл его вопроса. Хотя если жить достаточно долго, то увидишь и не такое. В одном из стройотрядов Николаю пришлось нарваться на случай, который убил его наповал в отношении существования возможности считывания информации с окружающего как чего-то большего, чем просто теоретическая концепция. Они играли в «Зулуса» — классическую игру студентов всех специализаций научных работников в отпуске. Загадываешь про себя слово, сообщаешь, имеется в виду нечто собственное или нарицательное, и выдаешь первую букву. После этого тебе начинают наперебой задавать вопросы, попадающие под схему «это то-то». Если ты не способен ответить, то называешь вторую букву, и так до тех пор, пока слово не будет угадано. Выигравший становится тем, кто загадывает следующее. Хорошая игра, ее многие любят. И вот в тот раз, когда очередь дошла до него, Николай загадал давно задуманное. Имя собственное на букву «К». Он ожидал, что уж полчаса на отгадывание экзотического имени займет точно. — Барон Пьер де Кубертен? — небрежно спросил один из товарищей, навсегда убедив его в том, что к проколам сути нужно все-таки относиться с хотя бы минимальным уважением. Ни разу до этого странного эпизода, ушедший позже куда-то в МАПО, доктор таких способностей не проявлял. А что с ним стало дальше, и не видит ли он людей насквозь, как, говорят, делал доктор Боткин, об этом Николай уже не имел никакого представления. Их дороги разошлись настолько радикально, что, окончив институт с разницей в 3 года, они могли никогда и не встретиться. Отсюда оставалось мучиться сомнениями. До дома Николай дошел в таком же задумчивом настроении, в каком расстался с Сергеем. Именно эта самая задумчивость и сохранялась на его лице все то время, пока он с шумом раздевался в заставленной сохнущими сапогами прихожей. Родители тоже только-только откуда-то вернулись, и теперь с явным неодобрением его разглядывали. — Живой сегодня? — с непонятной интонацией в голосе спросила мама, когда он разогнулся и снял со стула сумку — тащить в ванную. — В средней степени... Вынужден был признаться Николай, потому что то, как он морщился и нежно трогал себя за ногу, мама уже наверняка срисовала. — И куда на этот раз? — Первый раз в плечо со спины, но издалека не страшно. И потом, в самом конце, в грудь и в ногу. Это уже лишнее было, конечно. — А успехи? — Да особо никаких. Был вынужден признаться он, с некоторым уже напряжением пытаясь понять, что родители собираются делать, начиная в очередной раз этот разговор. Так, боевое сколачивание с переменным, мягко говоря, успехом. Но 1,5 часа в активе — это всегда полезно. Для чего полезно? Для спорта полезно. Для чего же еще? Ответ был самую малость грубоват. Тем более, что ничего такого родители пока не спросили. Хотя явно и собирались. Николай попытался пройти в коридор со своей раскачивающейся на ремне сумкой, но это не сработало. Отец небрежно остановил его жестом руки и спросил, как продвигается оформление соответствующих бумаг в отделении. Его можно понять. Начавший поступать в аспирантуру уже с 1,5 года назад и полагаемый им явно не глупым сынуле, не сделал пока ничего выраженного в официальных документах. Ссылки на бюрократию, воспринимаемые сначала с полным сочувствием, действовать на отца переставали. Судя по всему, он уже понял, что должность больничного ординатора терапии в Покровской, бывшей имени Ленина клинике в Гавани, есть то, на чем его сын застрял окончательно. То, какие резоны у того могут иметься для такого выбора, отец искренне не понимал. И не понял бы, даже ответь ему сын честно. Но на самом же деле Николай просто не верил, что проживет ближайшие 4 года. — И что? — В смысле, что? В этот раз прямого ответа, способного развить скандал, не последовало. И таким случаем грех было не воспользоваться. Несмотря на разрекламированный дезодорант, от Николая несло потом, и душ был бы весьма кстати. Уж против этого родители не возразили. Кроме того, 10 минут шумящей воды и оптимистичного марсианского уханья из ванной давали им некоторый шанс успокоиться. То, что это все-таки не сработало, и что настроены они более серьезнее, чем он надеялся, Николай понял позже нужного. И вот это было худо. Спокойно прошел даже обед. Слава богу, сама терапевт, мама всегда положительно расценивала возможность дать сыну поесть без излишнего давления на нервы. А вот потом, вместо того, чтобы найти себе повод куда-нибудь уйти по неотложным делам, он зачем-то зашел к ним в комнату. Больно уж там было тихо. — Спасибо, что заглянул. Что ж, теперь оттенок в голосе отца определялся без труда. Сарказм. И еще неодобрение. Тоже не новость, конечно, но все равно паршиво для начала. Несколько вводных вопросов, так, для разогрева, а потом настоящий. — Ну, скажи мне, Коль, ну когда ты прекратишь вести себя как заклиненный на всем этом? Ну скажи нам, как ты представляешь себе свое будущее? Николай вздохнул. Свое будущее он представлял вполне четко, как стоп-кадр из кинофильма. Но если бы он описал родителям то, что стояло перед его глазами, то специализированную по соответствующему профилю бригаду скорой они вызвали бы, наверное, сразу. Поэтому он предпочел соврать и сделал это даже без большой борьбы с собой. Хоть какое-то пусть и выстроенное на иллюзиях спокойствие родителей было ему важнее. Да и все равно, поверь они ему вдруг на все 100, оно будет относительным, а, возможно, и недолгим. — Работать буду, — произнес Николай вслух. — Работать, работать и работать. И учить языки по мере сил. И автомат Калашникова, как положено делать реалисту. Извините уж меня за это. — Калюня, ну ты же не то говоришь. Мама прижала руки к груди. Лицо у нее было такое, что Николаю захотелось залезть куда-нибудь под темное одеяло и поплакать. — Да я знаю, мама, что не то. На этот раз уже совершенно честно сказал он. — Ну что уж тут поделаешь? Работа — дело святое. — Ты не понял? — Да все я понял. Это вы не понимаете, потому как не хотите. И таких людей вокруг 99%. Вот что самое хреновое-то. Он перевел дух, потому что звенящая в душе все последние месяцы струна натянулась до такой степени, что было ясно. Держится она уже на самых последних волокнах. Порвется конец. Знаете, как я чувствую себя? Как тот человек, который нахамил джину, или молния в него попала, или что-то другое в этом роде, и его вышвырнуло в прошлое на 65, на 70 лет. Он на коленях стоит, умоляет окружающих: «Ну, послушайте меня! Ну, неужели вы меня не понимаете, не видите очевидного?» Он кричит да так, что у самого перепонки чуть не лопаются от боли. «В воскресенье, 22 июня, в 3:15 утра, месяцы остались, недели, дни. Ну, почему вы не слушаете?» А люди пожимают плечами и проходят мимо по своим делам. Кто-то посмотрит, как на сумасшедшего, и уши заткнет, чтобы не так шумно было. А кто-то и сразу пинка отвешивает в костлявый зад, чтобы не кричал тут, не мешал наслаждаться летом и теплом. Вот это вы понимаете? Коленька. Он все-таки не закричал сам, а проговорил все это более-менее ровным голосом. И даже с каким-то минимальным оттенком чувства юмора. И вовремя остановился. Вот это было удачным. Мнение родителей о том, что Россия может быть исключительно обузой для любого захватчика, а, следовательно, армию можно сократить за ненадобностью, это мнение разделяло подавляющее большинство ее населения, включая генералитет. Флот и ВВС, всего 20 лет назад бывшие в числе сильнейших в мире, уже практически прекратили свое существование в качестве реальной силы. Да, последние ракетоносные субмарины в Беломорском бастионе и последние «белые лебеди» под Энгельсом еще могли запустить во врага некоторое количество апокалиптических по последствиям их применения дур. Но у Николая и тех немногих людей, кто разделял большую часть его опасений, имелись серьезные сомнения в том, что они будут запущены, если возникнет такая необходимость. Политическую волю правительства, высшего генералитета и даже самого гаранта Конституции он верил с трудом. Кощунство, правда? А что поделаешь? Мы вчера смотрели новости вместе вроде бы. Никаких вражеских полчищ у наших границ не демонстрировалось. Шутка была вымученная, но хорошо, что отец сумел выговорить хотя бы это. Это было хорошим показателем в отношении того, что с Николаем еще видит смысл разговаривать. Впрочем, на родителей в этом можно было, наверное, положиться всегда. И минут 10 показывали этого зануду Сердюкова в обнимку с очередной бутылкой шампанского. «Корвет, как там его? Это не аргумент?» «Пап», — позвал Николай, — «ну ты представь себе, как на подступах к Смоленску или нашей Гатчине министр Сердюков, бывший за секцией мебель магазина Ленторга «Мебель-паркет», ведет в бой танковые армии или дивизии народного ополчения. Да он их поведет, размахивая таким огромным белым флагом, что за ним не будет видно пыли клубами. К 2014 году спущенный на воду корвет будет введен в состав флота, а к 2016-18 годам в России будет заложен новый авианосец. Усраться можно от этого потрясающего факта. Извините меня, пожалуйста. Ты можешь себе представить, что скажет уже давно ушедший заведовать внешторгбанком или каким-нибудь мегалукойлом Сердюков или его предшественник Иванов, когда в 2018 году у них спросят, а где тот авианосец, о котором вы с 2010 по 2013 год так часто говорили? Да они на тебя посмотрят именно так, как ты, извини меня, пожалуйста, еще раз, на меня сейчас смотришь. И совершенно понятно почему. Об этом еще Соловьев писал. И не который историк, а который знаток Средней Азии. Или Эмир за это время умрет, или Ишак, или я. За столько лет, сколько осталось до 2016-го, и особенно 2018-го, три четверти населения забудет, что они говорили, потому что у них будет полно других проблем. Оставшиеся четверти они смогут ответить что-нибудь глубокомысленное про объективные причины. Что не так, по-твоему? И опять Николай мысленно поблагодарил себя, что сумел остановиться в последнюю секунду. Общаться на тему того, что Иванов — враг народа, а бывший торговец с диванами и сервантами Сердюков — ходячий плевок в лицо армии, он мог долго. Но это требовало именно общения. Родители закрывались. Уж это-то он увидеть сумел. Жаль, конечно. Хотя и жаль — тоже неверное слово. Это было больно, как, наверное, было бы больно тому самому человеку, про которого он рассказывал в качестве примера. Понятно, в 41-м он орал бы недолго. Отправили бы его куда положено и спросили, от кого это он такого наслушался и зачем провоцирует и так-то нервный народ. Потому что все понимали и сами. А сейчас 70 лет спустя не понимают. Или делают вид. Причем так успешно, что обманывают всех окружающих и внутри страны, и за ее пределами. Продолжая ту же вводную, доводя ее совсем уже до абсурда, можно было расписать красками дикую в своем сюрреализме картину того, как в 41-м году, пусть даже в самом его начале, какой-нибудь нарком в отутюженном костюме гордо докладывает с трибуны о том, что за последний год мы приняли на вооружение 30 единиц новой техники, и продолжает разглагольствовать перед в удивлении внимающим слушателям в том духе, что среди них один экземпляр новейшего — не имеющего аналогов высотного истребителя МиГ-3 и два революционных, несомненно, лучших в мире танка Т-34. Кроме того, пять истребителей И-16 тип 18 прошли глубокую модернизацию, что позволило значительно повысить их боевые возможности, обращая самое пристальное, серьезное внимание на укрепление обороноспособности страны, в этом году мы выделили средства на достройку двух заложенных в 1932 году торпедных катеров типа Г-5, а к 1943 году в строй войдут сразу 4 таких катера, что позволит нам окончательно сформировать сбалансированный флот. Тьфу, гадость. Что было бы с наркомом после такой речи? Угадайте с одного раза. А что происходит, когда это с высокой трибуны произносит министр обороны Российской Федерации? Все аплодируют. Все это он придумал за секунду. Все так. — подтвердил отец, внимательно Николая разглядывая. У того даже возникло ощущение, что, проговаривая все это про себя, он ответил на тот самый последний вопрос, который не был задан вслух. Но это была, конечно, иллюзия. — Только зачем, по-твоему, он нам нужен, этот авианосец? Даже просто, как пример. — Ну, один будет, конечно, практически бесполезен. Тут ты полностью прав. А столько, сколько нужно, то есть по три на северные тихоокеанские театры, это мы никогда уже не вытянем. Пусть нефть хоть по 200 зеленых за бочку стоить начнет. Да только когда создаются условия, что цена за баррель нефти переваливает за сотню, а авианосцев так нет и ни одного, для такого уже свой собственный термин есть. Называется предпосылки. Угадайте, к чему? — Коля, ну ты опять за свое. Отец хмыкнул и кивнул за окно. — Ну какая оккупация? Какие захватчики? В Норильске в позапрошлом году 62 ниже нуля было. В Москве 32, в Питере 42. Любые захватчики, кроме каких-нибудь эскимосов, вымерзнут еще на границе штабелями. Посмеялись они все же все вместе, и это чуточку разрядило напряжение. Николай даже счел на секунду, что сегодняшнее обострение родительской любви и заботы еще можно будет попытаться хоть в какой-то степени обратить в шутку. Если продолжать говорить меньше, чем думаешь, и не кричать. — Ты же путешествовал, не так уж и много меньше нас. И на Байкале был, и в Ивенке, и в Оренбуржье. Ты видел, какие там просторы? По 100 километров от одного дома до другого бывает. Наполеон был полным кретином, а Гитлер — безумный идиот. Лезть в Россию, не имея людского ресурса, как у современных Китая, Индии и Нигерии с Эфиопией вместе взятых, просто бесполезно. Но даже с чисто военной точки зрения, если уж тебе так хочется. Если оставлять даже просто в каждом райцентре России, по сколь угодно малому гарнизону, то до четверть населения страны живет в местах, где и паровоз-то не все видели. Кому нужно завоевывать их? Как? Сильный аргумент, пап. Хочешь антитезис? Чингисхан. Ляхин-старший поперхнулся и несколько секунд молчал, переваривая информацию. — Да, — нехотя признал он. — Чингисхан — это, конечно, да. Сейчас что-то больно модно стало рассказывать, что ига на самом деле не было. Но что Чингисхан тогдашнюю Русь на четвереньки поставил целиком и полностью, без мощенных дорог и мототранспорта, это пока никто не отрицал. Не нас одних, конечно. — Конечно! — Тут же согласился Николай с удовлетворением, поймав взгляд мамы. Мама понемногу успокаивалась. Академический спор был настолько нормальным по атмосфере, что она слегка забыла, с чего он начался. И нас, и китайцев, и тех европейцев, до которых успели добраться Субудай с Батыем. А что касается ига, ну так через 850 лет после его окончания можно с совершенно чистым взором рассказывать школьникам, что никакого ига не было. А на самом деле была сплошная демократизация и борьба за права человека. — И за что это ты так демократию не любишь? Вот этого я не могу понять. Теперь мама вздохнула снова, и надежда на то, что отделаться удастся легко, тут же исчезла. — Демократию я люблю. Теоретически. Жаль, что никогда ее не видел. А было бы здорово. Ходишь такой загорелый, круглый год в белом хитоне, рядом Аристотель о чем-то философствует... Пифагор молодого Архимеда клепсидрой по голове стучит, чтобы лучше учился. А вокруг сплошняком спартанцы, сувалки, амфоры, оливки, гоплиты и крайне легко одетые гетеры. Красота! — Ну почему ты такая язва? Ну ты же был в Америке. За что ты ее ненавидишь так? — Да вы что? Слово-то какое! Наверное, Николай пожевал губами, подбирая такое слово, которое подошло бы точнее. — Не ненавижу, конечно, а... — Ну, боюсь, наверное, что ли. Как раз потому, что видел. От этого страха и все остальное. Что же касается демократии этой расчудесной, то ее нигде нет. — Ну да как же это нет? — Да так. Слово «демократия» в наши дни — это бренд. Трейдмарк, торговая марка. Существует сверхдержава, мощь которой позволяет ей эту торговую марку присваивать кому-то или, наоборот, отбирать. Если какая-то другая страна немедленно и абсолютно точно делает все, что ей приказывают правообладатели бренда, эта страна демократическая. Если не хватает любого из этих двух параметров, то есть она выполняет быстро, но неохотно или наоборот, то это страна, в которой демократия находится под угрозой. А если она по каким-то причинам не хочет делать того, что требует от нее прогрессивное мировое сообщество в лице своих наиболее демократичных представителей, так значит это кровавый тоталитарный режим, преступления которого против человечности скоро переполнят чашу терпения многострадальной оппозиции. Или сразу НАТО. Примеры нужны? — Знаешь, на что это было похоже, когда ты говорил? — Конечно, знаю. Он кивнул, не сомневаясь, что угадал точно. — На нашу собственную пропаганду тех времен, когда молоко стоило 30 копеек и 15 тебе отдавали, когда возвращаешь бутылку. А на Брандмауэре дома на углу от сытного рынка висел здоровенный такой портрет Брежнева, к которому регулярно пририсовывали новую звездочку. Я помню, не беспокойтесь, я это специально. — Коля, Отец встал со своего места на диване и неподвижно застыл, то ли в нерешительности, то ли из последних сил сдерживаясь. — Но ты же сам сказал, что помнишь. — Ну что тебе было бы легче, если бы все было как тогда? Мама 110 рублей получала, я 125. Мы жили вчетвером в 12-метровой комнатушке в коммуналке с окнами на помойку. Кухня в ней была покрашена синей масляной краской, туалет зеленый. А питались мы макаронами и картошкой с селедкой. Ну, а когда я, уже кандидат технических наук, вернулся с особо удачной шабашки по казахским кошарам, и мама повезла тебя со старшей в Венгрию по профсоюзной путевке, ты не помнишь, может? Ее вызывали на заседание ЖЭКа, на котором старые пердуны требовали от нее знания о том, как зовут председателя венгерской компартии, сколько Венгрия добывала в год железной руды и каков объем ее ежегодного товарообмена с Советским Союзом. Не хмыкнуть снова в такой ситуации было просто невозможно. Поэтому Николай хмыкнул. — Ну, конечно же, нет, — сказал он. — Конечно, не хочется, все-таки я не идиот. Просто мне жалко того, что вместе со всем этим ушло. И даже не жалко, а... Он вспомнил, что слово «страшно» уже говорил, но все равно не удержался и произнес его еще раз. — Страшно мне! 20 лет назад у нас, может, колбасы не было и своей квартиры, но каждый нормальный чечен тогда тихо пас баранов или добывал нефть, а грузин продавал мандарины или преподавал игру на фортепиано. И делали они это вместо того, чтобы или резать русских, или уговаривать заняться этим побыстрее всех окружающих. Да мы и сейчас бы с этим делом справились, это тоже не вопрос. Но за них каждый раз вступаются такие большие дяди, что нам только плакать в подушку остается. А вот когда по океанам табунами паслись советские ракетоносцы, вот тогда никакой Польше, будь она хоть 4 раза независимой, не приходило в голову требовать от нас всенародного покаяния за то, что мы по дороге на Берлин их газоны потоптали своими вонючими кирзовыми сапогами. И всем остальным тоже чего-то, кому Курильских островов, кому пригородов Хабаровска. А знаете, почему вдруг начали требовать? Потому что уже к 2004 году у нас на всех флотах вместе взятых осталось 4 тайфуна и 14 или 15 667-х, не помню точно. А к 2013-му 1 тайфун и 6 667-х. И это все. На дворе 2013-й. Это все, понимаете? Наши флоты вот так вот, одной левой, сейчас может раздавить Тайвань, Турция... А вы рассказываете мне про демократию, права человека. Права человека мы каждый день видим. Идет себе такой человек по улице, никого не трогает, любуется видами Италии. Ему фиг-гак, оранжевый мешок на голову, очнулся вокруг Гуантанамо-Бэй, а в заднице фонарик. Коля! Встретившись с отцом глазами, Николай совершенно четко осознал, что тот действительно едва сдерживается, чтобы не заорать. Нервы у отца были на зависть крепкие, но сейчас его зримо трясло. А это означало, что пора заканчивать. Ни в чем он их все равно не убедит, как не смог сделать в предыдущие разы, которые были. 667-е — это наши самые длинные демократизаторы после Дмитрия Донского, — объяснил он тоном ниже. — Весьма неплохие, насколько я знаю, но только больно уж их мало осталось. Вы можете думать, что это неважно и даже хорошо, многие так и думают. А я вот очень боюсь, что когда они кончатся совсем... Прогрессивное человечество явится к нашим воротам со своими собственными демократизаторами и потребует ответа за все те годы, когда вынуждено было с нами считаться. — Коля, пообещай нам, что ты нас послушаешь. Мы же с мамой любим тебя, ты знаешь. Ты очень много работаешь и слишком много занимаешься спортом. Самбо, бег, стрельба — эти твои... Спорт — это замечательно, если это в меру. Но нам кажется, что ты чуточку перестарался. Может, тебе отдохнуть или на какие-нибудь менее агрессивные, что ли, виды походить? — Так я же лыжник! — удивился Николай. Точнее, сделал вид, что удивился. — Я не о том. — Да я понимаю. — Хорошо, наверное, вы правы в чем-то. Ничего я не решу, сколько бы я налогов не платил и все такое. На авианосец я все равно не накоплю. А со спортом, ну, я подумаю, обещаю. Николай легко кивнул, пожал плечами и развернул кисти рук наружу. Можно было надеяться, что, комбинируя все эти невербальные сигналы, которые, если судить по соответствующим руководствам, демонстрировали собеседникам принятие аргументов в ходе спора, он заставил родителей подсознательно поверить в его слова. — Ну, договорились? Ему показалось, что мама вот-вот заплачет, но обошлось. Он ответил на объятия родителей, прошелся по комнате, провожаемый взглядом так и стоящего в ее середине отца, и остановился у окна, глядя наружу. Там все было нормально, кроме того, что почти не было заметно движения. Едва ли не посредине тротуара, на противоположной стороне улицы, запарковалась пара огромных внедорожников. Один сияющий серебряного цвета, другой выкрашенный в золотой металлик. Их хозяева разговаривали между собой. Судя по всему, спокойно. Жестикуляция их была даже не скупой, а минимальной. Машины стояли бампер к бамперу, и идущие по своим делам пешеходы вынуждены были обходить их по проезжей части. Для этого людям требовалось пробраться через сформировавшиеся со времен последней вывозки снега сугробы, но большинство изо всех сил делало вид, что им это не доставляет никаких неудобств. Грустно. Нет, писатель Олег Дивов прав. Без массовой выбраковки стране не выкарабкаться. Теперь Николай усмехнулся и сам. Не столько ситуации, конечно, сколько неожиданному каламбуру. Почувствовав взгляды родителей, обернулся и улыбнулся снова, уже вместе с ними. — О чем задумался? — поинтересовалась мама. Если бы Николай честно ответил, что о плюсах легализации короткоствольного нарезного оружия, это бы противоречило данному ранее обещанию. Поэтому он сообщил, что думает о психологии человеческой вежливости. — Что? — не поняли оба его предка. И тогда пришлось показать. — Предлагаешь кирпичом? Добрый доктор Ляхин покачал головой. Он бы предложил суд Линча, но высказывать это вслух не стоило совершенно. Обратиться в международный трибунал, — сказал он, и тут же сам почувствовал, какой глупой вышла шутка, — и потребовать ввода миротворцев узбекских. — Почему узбекских? — отец спросил, судя по всему, тоже машинально. — А для разнообразия? Разговор было пора заканчивать, пока Николай не произнес что-нибудь такое, что потом в глазах родителей пришлось бы заглаживать очень долго. Поэтому он вздохнул, изобразил на лице то ли раскаяние, то ли хотя бы просто усталое смущение, расцеловал родителей и направился к двери. Последнее у него получилось ничего, достаточно естественно. В отношении же изобразить он не был так уверен. Поэтому потратил еще несколько минут, отвечая на какие-то совсем уже бытовые вопросы. Напоследок он улыбнулся совсем уже по-доброму, как много лет назад, и вышел, выдувая губами простенькую мелодию. Весь последний час звучавший у него в голове. Если бы высвистеть, она легла бы лучше, но денег ему не хватало отчаянно, поэтому он не рискнул. — Ты заметила, что он пропел? — спросил отец, когда дверь закрылась, и ровные спокойные шаги затихли в изогнутом коридоре. — В каком смысле? — В прямом. Он так помурчал тихонечко, когда выходил. Не услышала? — Что-то такое... Да, но я не поняла, что, мало ли... — Это Рио Рита Никитиных. Отец поднял взгляд от пола, и его лицо оказалось таким искаженным, что мать Николая вздрогнула. — Ничего, что немцы в Польше, но сильна страна. Вот эту строчку. Поняла? Он не сомневается. Мы все, что угодно можем говорить, он нас все равно не слушает. Отец помолчал с полминуты, раздумывая. — Ладно, с меня спрос слабый, я технарь. Но ты же врач с большой буквы «В». Давай думать, что мы можем сделать, если перестанем относиться к нему, как к тому маленькому мальчику, которого мы растили. Ты всю жизнь по поликлиникам и больницам. Тебе что, никогда не приходилось видеть психически рушащихся на твоих глазах людей? Навязчивая идея, депрессия, шизофрения, в конце концов. Что это такое, наконец, может быть? Олег, я... Ей пришлось собираться с силами несколько долгих секунд, потому что в комнате вдруг начало резко не хватать воздуха. Все может быть в итоге не так плохо. И ты, разумеется, мешаешь в одну кучу все подряд. И отдельные симптомы, и диагнозы — шизофрения. Никакая это не шизофрения, конечно, и не депрессия. Если бы это была депрессия, Кольчик не работал бы так, как он работает. Уж это ты знаешь. И не бегал бы по вечерам, и не вскакивал бы в 7 утра в субботу, чтобы ехать куда-то за Сестрорецк в компании таких же, как он, стрелять там во что-то и опять бегать. — Лучше, чем водка. Очень точно в тон последней фразе сказал доктору Ляхину ее муж, слушая очень внимательно. — Совершенно верно. Лучше водка и гораздо лучше, чем наркотики. А что касается всех этих разговоров, то... Ну, наверное, мальчик действительно имеет некоторую склонность к повышенной тревожности. Очень сильно повышенной, особенно в последнее время. По объективным наблюдениям, говоря уж совсем формально, ну, может, года 2 или чуть больше, Вспомни его до Чечни этой проклятой. Он же совсем другим был. Учеба, спорт этот его сумасшедший, засоса наполовину шеи. Как и положено в его возрасте. А все мысли, о которых мы знали, это или о девчонках, или о той же учебе, или о том, чтобы начать бегать вообще как страус, чтобы выиграть какой-то там невиданный кубок белых ночей. Вот о нем он с такими горящими глазами тогда говорил, а не о том, сколько подводных лодок в стране осталось. Да какое дело нам до этих лодок? И ему. — Саша, ты про другое начала. Тревожность, склонность. Давай стараться все же к основной теме вернуться. С лодками мы с тобой ничего не сделаем, хоть вывернись мы наизнанку. А эту склонность... Это Чечня, как по-твоему? — Да. Мать процедила сквозь зубы такое слово, что ему удивился бы и бендюжник. Это был почетный ритуал с того самого первого раза, когда она узнала о случившемся с ее младшим ребенком. И это чуточку помогало. Мы не знаем, что на самом деле там было. И то, что Коля никогда не расскажет, это тоже понятно. Вариант — это напоить его водкой или даже водкой с чем-нибудь растормаживающим, чтобы из него полезло, и спросить в лоб. Но я боюсь, что то, что мы от него можем услышать, и сам факт, что он нам это расскажет, это может отдалить его от нас еще больше. Ну хорошо, я вижу, что ты хочешь сказать. Ладно, говоря по-честному, я полагаю, что травма у него вполне могла быть не только психическая, но и физическая тоже. Помнишь, мы у него рентгенограмму нашли? Ребра у Коли были целы, руки-ноги тоже. Поэтому нас тогда ничего больше не волновало. Думали, отойдет. И отошел, конечно. Закончил учебу и получше многих. Работать начал. А потом вторая эта история. Теперь помолчали оба. О том, что случилось с их сыном в родном мирном городе через полтора года после возвращения из Чечни, они могли только догадываться. Но пропав на несколько дней после цепочки странных, не имеющих логического объяснения событий и завязанных на них поступков, он вернулся с воспаленным рубцом от свежего касательного пулевого ранения на левой руке и с уже знакомым выражением в глазах. Таким, от которого любому нормальному человеку хотелось выть. В этот раз Николай молчал гораздо меньше, чем в прошлый, максимум месяц. Только это позволило им остановить рвущуюся наружу панику и продолжать выхаживать его. В значительной степени просто видимостью нормы, разговорами, общими походами по гостям и ударно развернутой без лишней необходимости стройкой на даче. Такое называется «слон в комнате». Концепция под этим забавным названием почти идеально описывает обстановку, существующую, к примеру, в семьях алкоголиков. О проблеме все знают, но все ее игнорируют, даже не в надежде, что она исчезнет, а просто из самозащиты. Но это в конце концов сработало. Постепенно до выжегшего себя изнутри Николая начало доходить, что у него все-таки есть любящая его семья. Помог и пример обоих дедов, портреты которых со всеми их регалиями висели с того месяца в его комнате. Прошедшие три войны на двоих, вступив в первое в возрасте, в котором еще мало кто выходит из состояния перманентно испытываемой наивности, оба они при этом остались одними из самых добрых людей, которых Николаю приходилось встречать. Это тоже помогло. Как он сам не раз говорил, по разным поводам, не он первый, не он последний. Но вместе с тем на сыне Олега и Александры Ляхиных все равно отразилось то, что случилось с ним в те недели. Что бы там на самом деле не было. Есть такое понятие, называется дистимия, хроническая, обычно длящаяся более двух лет депрессия, чаще как раз после психотравмы. Ты с минуту назад говорила, что это не депрессия. Именно так. Дистимия — это по мотивам депрессии, сглаженная, вплотную приближенная к вариантам нормы. Насколько я помню, как раз без социальной дезадаптации и суицидальной симптоматики. Суицидальной? Вот тут отец Николай уже почти улыбнулся. Как бы худо ему на самом деле не было. Какая у него бывает суицидальная симптоматика и сглаженная депрессия — это мы с тобой в декабре видели. Четкий, прямой с правой. А потом разворот на второго. Клянусь, я услышал, как у того сфинктеры порвало. И никаких раздумываний о трагических судьбах российской интеллигенции. Сразу дело. Так что... Практически я была в ужасе, как ты помнишь. Но, глядя со стороны, это тоже симптомчик. Социальная деморализация. Я не психолог и уж тем более не психиатр, но поведенческая агрессия... Сашуля, не передергивай. Когда человек дает в морду на сделанное в грубой форме предложение быстренько одолжить ему сотовый телефон, это не поведенческая агрессия. Это нормально, особенно если тратить столько времени и денег на спорт, сколько тратит он. Я тоже не шахматист был, если ты помнишь. На этот раз не кивнуть мать Николая не могла. Ее муж в молодости действительно был нехилым парнем. Да и сейчас, в общем-то, кое-что мог. Но декабрьская история каждый раз заставляла ее морщиться. Она воспитывала сына совсем иначе. Уметь защищать себя — это одно. Против этого глупо иметь что-то против. Но перешагнуть через сваленного им человека, как через пустое место, равнодушно и раздраженно — это был уже перебор. Это действительно заставляло задуматься. «Тревожная сенситивность», — негромко сказала она вслух. «Она же тревожная мнительность. Она не только психотравмами проецируется, в общем-то. Хроническая боль, о которой мы ничего не знаем — отравление углекислым газом, переизбыток кофеина или лактатов, холецистокинин. Вот с этим я и сама сталкивалась. Он действительно начал кофе пить, хотя совсем недавно еще не любил». «Думаешь, это...» «Нет, пожалуй, нет». В этот раз она ответила не так уверенно, хотя кофе Николай пил такой, что взрослому человеку было смешно. Панических атак мы у него не замечали, в общем. Ни классических, ни истерических, ни тихих слез. Даже то, что вот только сейчас было, с его шипением и выпученными глазами, это все равно не истерика. Он себя контролировал, иначе дверь не прикрыл бы в конце, а захлопнул в середине разговора. И Рио Рита это... — Да. Отец прислушался и предупреждающе поднял ладонь. По коридору негромко протопали шаги, потом в прихожей зашебуршало. Несколько стуков, затем обычное «я бегать пошел», и через пару секунд щелкнул язычок замка. — Сегодня рано, — сказала мать Николая, вернувшись из прихожей. — И нунчаки свои не взял. В прихожей лежат. Он то берет, то не берет их теперь. А раньше с год назад вообще не брал. — И что? — Да ничего. Анксиолитики и транквилизаторы. Паскил, может быть. Мопротилин. Сейчас буду звонить по своим девочкам. Дурацкая тревога без причины. Уж я-то как-нибудь вылечу. Во всяком случае, попробую.